Доброе утро, шаббат шалом, братья и сестры. Приветствую всех любовью Иешуа. И сегодня я хочу немножко проанализировать парашат Шавуа, которая была в прошлый раз и которая у нас есть сегодня. И вот этот анализ, на мой взгляд, он хорошо очень показывает новозаветные идеи, которые мы находим в Пятикнижье Моисея. Более того, это не просто новозаветные идеи, это общебиблейские концепции, которые, я думаю, беспокоят многих людей и обязательно влияют на наше мировоззрение, как на мировоззрение верующего человека. Дают точки опоры, дают точки отсчета и объясняют нам процессы спасения и причины, по которым человек нуждается в этом спасении. Итак, в прошлый раз у нас была парашат Шавуа под названием Мецура. Мецура – это прокаженный. Все люди, весь человеческий род, он поражен просто проказой греха. И вот человек, который поражен проказой, он не может находиться в обществе со здоровыми людьми. Другими словами, человек, который заражен грехом, он не может находиться вместе на одной территории с людьми, которые здоровы. Как же исцелиться от этой проказы греха? Адам и Ева, первые люди на земле, единственные, которые были здоровыми, то есть не были поражены проказой греха, а потом заболели. И от них, естественно, рождаются и уже зараженные проказой дети, зараженные проказой люди. То есть каждый человек является носителем вот этого греха, то, что называется первородный грех, грех, который передается человеку, я не могу сказать на генетическом уровне, но на духовном, генетическом – да. И само Писание показывает нам, что нам нужно очиститься от этой проказы греха. Интересно то, что в законе, в Пятикнижье Моисея, проказа, то есть человек, который заболевает проказой, он не исцеляется от нее. Не используется слово «исцеление». Он должен очиститься от этой проказы. То есть это не просто болезнь, которая возникает потому, что человек заболел, а именно потому, что он принимает вот эту нечистоту. То есть грех сообщает человеку нечистоту. И поэтому вот сегодняшняя парашат Шавуа, на ней я хочу сделать акцент. Называется она Ахареймот, то есть после смерти. И вот это я хочу взять во внимание. А что происходит с человеком после смерти? Что ведет его к смерти, мы уже понимаем, это грех. Именно грех ведет человека к смерти. И как мы сказали, грех является духовной проказой. А что происходит после смерти? Сам отрывок говорит, что вот так он называется. Я сегодня взял Писание на иврите, потому что я хочу немножко почитать на иврите. Во-первых, ивритоговорящие ребята вот из нашего собрания, я уже уверен, соскучились по служениям и проповедям. Но пока мы не имеем такой возможности с переводом просто делать это все. Поэтому я хотя бы просто почитаю. И вот текст начинается «Ваедабер Адунай эль Моше ахарей мот шней баним шней бней Аарон». Но если остановиться и прочитать «Ваедабер Адунай эль Моше ахарей мот», представьте, да, вот фраза такая: «И говорил Господь Моисею после смерти». Понятно, что дальше следует, что он говорил после смерти сынов Аарона, но «и говорил Господь Моисею после смерти». И дальше у нас идет, это 16 глава, сейчас мы рассматриваем книги Вайкра, это книга Левит, А правильное название «выкра» – «и воззвал» или «призвал Господь». И вот когда Господь взывает человеку или призывает человека на служение, и Он с ним говорит, вся эта глава нам говорит о Йом-Кипур. Почему же после главы прокаженных следует закон и порядок Йом-Кипур? Йом-Кипур, здесь ключевое слово «лехапер» – это глагол, который означает «покрывать», но также он означает «выкупать». То есть «капара» – это не просто покрытие, это покрытие с выкупом. То есть выкуп происходит того, кто покрыт или входит под эту защиту, под этот покров. К слову сказать, в книге «Исход», в самом конце, там, где говорится о постройке Мишкана, и в конце, когда Бецалель делает ковчег Завета, который называется Арон Кодыш, священный шкаф, крышка на нем, она не носит название «крышка», потому что на иврите крышка – это «михсе». Называется вот эта крышка на ковчеге, она называется «капорет», то есть покрытие или то место, на котором происходит очищение грехов человека. Поэтому с книгой или с главой Мицура это тоже имеет связь. Там происходит очищение. И вот здесь, в 16 главе, когда речь идет о что будет после смерти. Да, во внимание берется смерть сынов Аарона, которые вошли в святая святых. Но акцент здесь ставится именно не на детях, а то, что происходило после их смерти. И это люди, которые были священниками, это люди, которые должны были служить Богу. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, почему они умерли и так далее. Есть несколько пониманий на этот счет. Но главное, что именно после этого происходит Йом-Кипур. Происходит очищение всех сынов человека. И Аарон, как священник главный или первосвященник, должен войти в святая святых. То есть после смерти своих сыновей ему запрещено было прикасаться к ним. Он не должен был принять вот эту ритуальную нечистоту. И потом он должен был войти в святая святых. Можете себе представить переживания Аарона? Вот только что умерли его дети, а ему нужно снова туда идти. Умрет он или нет? Останется он живым или нет? Я хочу, чтобы мы сейчас вместе представили вот переживания Аарона, во-первых, как человека и как отца. И здесь есть интересный очень элемент. С 6 стиха давайте мы сейчас прочтем. Бог дает повеление. 5 стих говорит: «Умеидад мне Исраэль, и как шне сирим, и зим, лехатат, ве и лехат». То есть от народа израильского Аарон должен был взять двух козлов взрослых для жертвоприношения, для ритуального как бы действия, давайте так определим это, в Йом-Кипур. И в жертву за грех одного барана. Эйль – это взрослый баран, леола – это от народа общее, да, от всего народа. И вот дальше 6 стиха очень интересный текст. «Вегикрив Аарон» – это пара хатат ашерло. «Вехепер беадо увеад бейто». Аарон должен принести быка за себя и за свой дом и покрыть грехи свои и своего дома – жертвой быка. Другими словами, Йом-Кипур начинается с покрытия грехов Аарона, то есть Когена Гадоль, главного священника, потому что он человек. Но здесь, в служении Йом-Кипур, передается Евангелие, благая весть о Машиахе, который в будущем должен прийти, и образ Машиаха, конечно, присутствует и в баране всесожжения, жертва Оля, то есть в русском языке это всесожжение, а в иврите Оля от слова лаалот, это жертва поднятия или поднимания, возношения. То есть, когда сжигался полностью на жертвеннике вот этот баран, возносился дым и испарение от этой туши сожженной, которая, мы говорили, да, вот она символизирует человека, который должен полностью посвятить себя на служение Богу, но без сопровождения Бога или жертвы, символизирующей Машеха, это невозможно никак. И вот это название Ахреймот, после смерти. Представьте себе, что после смерти людей, то есть первый Адам, который был в состоянии без греховной проказы, а потом люди стали умирать, и это дает прообраз нам проказы в главе о прокаженных, мы подходим к смерти Машиаха, то есть после смерти людей должна последовать искупительная смерть Машиаха. И в 16 главе раскрывается механизм покрытия грехов и каким образом люди, которые умирают от проказы, от греха, могут очиститься от этой проказы и пережить только одну смерть, биологическую. Вторая смерть уже не может их коснуться. Седьмой стих, центральная как бы часть нашего текста. «Велакахет шней гасирим вегеимидо там лифне Адонай петах огель муэд». Внатан Агарон, альшней гасирим горалот. Гораль эхад ля Адонай, вегораль эхад ля Азазель. Векрив Аарон эт гасир ашер ала алав гагораль ля Адонай. Васаху хатад. Васир ашер ала алав гораль ля Азазель. העמיד, העמד חי לפני אדוני לחפר עליו ולשלח אותו להזזל, להזזל המדברה. Еще одна причина, по которой я выбрал этот текст в русском языке, я имею в виду читать на иврите сегодня, в русском языке отсутствует слово «азазель». В иврите в этой главе 4 раза звучит это слово «ле азазель», и из текста мы видим «и возьмет двух взрослых козлов», причем «сеир» означает «волосатый» или «лохматый». Это были козлы особой породы, которые были покрыты густой длинной шерстью. И возьмет двух взрослых козлов и поставит их перед Господом. Дальше написано «Петах Огель Муэд», 7 стих я сейчас перевожу. То есть, перед входом буквально. «Петах» – это проход, буквально вот проход, как между двух скал «Петах». Это пространство, через которое можно пройти, а со сторон оно чем-то закрыто, невозможно пройти. Вот «Петах Огель Муэд» – это во дворе, во внутреннем дворе, то есть перед жертвой, перед буквально скиней, которая названа палаткой познания или раскрытия Бога, знания Бога. «Огель Муэд» от слова «дат», от слова «ладат». Корень этого слова еще внутри здесь «эд». «Эд» – это свидетель, это скиня свидетельства, что Бог пребывает со своим народом. И он ставит этих двух козлов и перед Господом, обратите внимание, я просто хочу подчеркнуть, что я знаю, есть довольно авторитетный человек, который говорит, и комментирует Священное Писание, очень часто делает как бы объяснение, опираясь на иврит. Понятно, что этот человек не говорит на иврите и не читает на иврите Писание, ну, так как мы их читаем, допустим, в русском языке, кто-то на английском, а мы читаем их также на иврите. Он просто знает значение отдельных букв, отдельных слов, и как бы звучит довольно авторитетно для многих людей. Он утверждает, что козел отпущения, о котором здесь идет речь, не мог символизировать собой Иешуа, Мессию или Машеха, потому что написано, что он Азазель. На самом деле здесь в тексте нет такого, что он является Азазель. А Азазель, одно из значений этого слова, это сатан, ну или черт, если хотите. Сегодня в современном разговорном иврите это звучит как ругательство. Очень часто люди употребляют эту фразу, говоря «лех лязазель». Это нельзя назвать нецензурной бранью, но это довольно грубое ругательство, которое означает «пошел к черту». Ну, вот в русском языке, да? А в иврите «лех лязазель» – это, ну, очень грубая, очень такая вот действительно оскорбляющая форма речи, которая по своей сути не является вообще, ну, то, что в русском называется матерная брань, да? Поэтому слово «азазель» означает «сатан» или означает «черт». Это по одному из толкований. Толкование, которое дает, допустим, Мидраш, оно говорит, что в сумме это может означать как бы имена двух падших главных ангелов, которые спустились на землю обитать с людьми. Там их было 200 ангелов, и главными у них были Азаэль и Аза. И вот слово Азазель как бы суммирует два имени этих двух падших ангелов. Это одно из значений. Я все-таки утверждаю и остаюсь на позициях того, что оно в общем как бы значении своем все-таки означает сатан, означает именно падшего Херувима. Но характерно то, что это слово четыре раза встречается в Священном Писании. Это оригинальный язык, то, что называется микра, текст Священного Писания канонический, но в переводах этого нет, а в иврите оно есть. И вот Азазель, конечно же, означает сатана, но здесь не пишется, что это жертва даже приносится ему, потому что Тора запрещает приносить жертвы кому-либо, кроме Бога. Неважно, кто бы это был. В данном случае сатан. Так вот здесь написано «ле Азазель», что означает «ему отсылаться будет этот козел». Поэтому 100%, 100% я подчеркиваю, оба козла, два вот этих козла, символизируют собой Машиаха. Первый козел, как здесь написано, приносится в жертву за грех, и будет он жертвой лехатат, снова как бы, да, за грех, а не сам станет грехом. Второй козел отсылается леазазель, потому что на него перекладываются грехи всей общины, то есть всего человеческого рода. И вместе с этими грехами он отсылается леазазель в пустыню, как здесь написано. И вот в этом есть очень глубокий смысл. Для того, чтобы прокаженный человек мог быть в обществе Бога, ему нужно очиститься от греха. Ему нужно на кого-то переложить эту проказу греха и отправить это туда, откуда она пришла. Мы живем в мире причинно-следственной связи. Грех, он не появился ниоткуда. Он зародился, он возник в том, на ком была печать совершенства. В том, кто был самым красивым. в том, кто был прославляющим сыном зари. И он стал источником греха. Поэтому грех отправляется с посыльным, который не может как бы вернуться оттуда уже. Он там и умирает в этих грехах. На него перекладываются грехи всей общины, и вместе с ним отправляется по адресату, туда, откуда этот грех пришел. Для чего? Для того, чтобы мы, очистившись от этой проказы, могли вернуться потом к тому, кто был нашим источником жизни. А проказа греха отсоединила нас от Создателя. И для того, чтобы нам с Ним снова соединиться, нужен вот весь этот процесс. Это Евангелие чистой воды, друзья. Это искупление человека, как я сказал, слово «капара», здесь написано «лехапер», постоянно употребляется, даже вот 10 стих, да? «Весиира шер алав Аллах гура ле азазель, ямат хай лифней Адонай, поставлен будет живым пред Господом, лехапер алав», то есть переложить на него. Лехапер алав, лешалахуто ле азазель, то есть переложив на него грехи, отправить его к Азазелю, чтобы он туда отнес эти грехи. И дальше уточняется «гаммидбара», то есть в пустыню. Земля пустынная всегда означала, как бы символизировала, в принципе, вот собой ту территорию, где нет жизни, несмотря на то, что там, конечно, есть и растения, и растительность какая-то, и живность, но это как бы необитаемая земля для людей. И таким образом получается, что первый козел, который символизирует собой Машеха и вспомогательную для нас жертву, возносится, сжигается полностью, то есть он становится жертвой за грех. А я напомню вам, что кровь этого козла, она же сливалась в мизрак, в чашу, соединялась потом с кровью быка, который заколал Аарон за себя. И с этой кровью он входил в святая святых, сейчас в Йом-Кипур, раз в год. И обмакивая большой палец в эту кровь, брызгал 7 раз на ковчег. И 1 раз он брызгал на пол. Он брызгал также на завесу. Он крапил эту кровь, брызгал просто с пальца, вот так сбрасывал, на порохот, на завесу, которая отделяла святая от святая святых. Так вот, в 9 главе послания к евреям, если вы прочтете внимательно, вы увидите, что Иешуа не с кровью козлов и тельцов. Почему во множественном числе? Потому что каждый год козлы и тельцы, каждый год козлы и быки. Это временная мера была. Но она символизировала Иешуа, который вошел в нерукотворный мешкан. И собственную кровь кропил на жертвенник там, на небе, по примеру которого было сделано все на земле. Так вот, если он там входил в святая святых не с кровью козла и быка, это значит, что кровь козла и быка 100% символизировала его, который входит в святая святых после своего воскресения. 21 глава Евангелия от Матфея. И там он кропит собственную кровь на небесный жертвенник. С первым козлом разобрались, я надеюсь, и все понятно нам, почему он символизирует Иешуа, потому что с этой кровью первосвященник, в данном случае Аарон, входил каждый год в святилище, в святая святых, и в книге послания к евреям говорится не с кровью козла, козлов и тельцов. Кровь барана не попадала в святая святых никогда, туда вносилась только кровь козла и быка. Это значит, что только Йом-Кипур. И жертвоприношение Йом-Кипур показывают нам Мессию, который совершает наше очищение от проказы. Потому что глава а после смерти идет после главы о прокаженных. И это говорит, что происходит с ним после его смерти. Но еще это говорит, что может произойти с нами после нашей смерти. Мы, очистившись от греха и заплатив окончательно по счету, войдем в присутствие Бога. Далее. Козел, принадлежащий Ле-Азазель, как бы отправляемый к Сатану, отправляемый к Азазелю. Трижды в этом тексте мы это слово прочитали. Козел этот ставился живым, как здесь написано в 10 стихе, Амат Хай, пред Господом, Лифней Адонай. То есть этот козел тоже был жертвой Богу и умирал по-другому. Эти козлы, поскольку каждое из животных могло умереть только один раз и только в определенном смысле, поэтому бралось два козла. Но жребий у каждого был разный. Поэтому эти козлы умирали по-разному. Обратите внимание, мы говорим о том, что будет после смерти. Если мы соединяемся с Иешуа, и он покрывает наши грехи, то тот первый козел, который умирал для Господа, во славу Господа, если хотите, то он попадал, вот это все возносилось дымом туда, к Богу. Также и душа верующего человека, который соединился с Иешуа, соединился с Машехом, он соединится с жертвой Оля. А грехи наши будут переложены на второго козла, который относит эти грехи в пустыню, землю, Ле-Азазель. Но тот человек, который не соединит свою жизнь и не станет жертвой живой и благоугодной Господу для разумного служения, к сожалению, в смерти своей соединится со вторым козлом, который уходит к Азазель. И его грехи останутся на нем, так же, как на этом козле. И тогда он, к сожалению, попадает в ад, потому что пустыня или вот это отправление козла к Азазелю символизирует собой землю непроходимую. То есть оттуда не выбраться, оттуда нельзя выйти живым. Символ вечного огня, символ ада. И второй козел, на него возлагал Коэн руки на голову, молился и перекладывал грехи всех людей, всего народа на эту голову. И с нарочным человеком отправляли его в пустыню. То есть именно человек отводил этого козла в пустыню. Далее у нас есть очень интересный текст. Это 22 стих. 22 стих этой же главы. И я его прочту. Венаса гасиир алав эт коль авунотам эль эрец гзера. Вешелах эт гасиир бамидбар. И понесет козел на себе весь грех народа в землю отсеченную. Эль-Эрец Гзера. То есть это территория неживых. И отправят этого козла в пустыню. Вот это Эрец Гзера отправляет нас прямо в 53 главу книги пророка Исаии, 8 стих. Там написано, что, ну мы понимаем, да, речь идет о главе, пророчествующей о Машехе, который совершает искупление народа. Поэтому, поскольку я уже высказал свое мнение по поводу некоторых комментариев, я открою и прочту эту 53 главу, которая, кстати, написана довольно сложным, тяжелым ивритом, потому что Исаия был человеком очень образованным, дворянином, пользовался высочайшим ивритом, литературным, поэтическим, если хотите, это сфат пьюти. И восьмой стих. Меоцер умемишпат луках, то есть из тюрьмы и от суда взят он. Эт доро ми ишохеах. Род его, кто забудет? То есть невозможно забыть вообще, кто он такой. Интересное пророчество, конечно. Кинигзар ми эрец хаим, ми пеша ами, нигаламо. Перевести это можно следующим образом. Потому что отсечен был от земли живых. Нигзар ми эрец хаим. А здесь у нас написано, что козел отправлен ле эрец гзера. То есть от земли живых отсечен и отправлен в отрезанную от живых территорию. Слово гзера в данном случае является ключевым. И дальше написано «мипеша». «Пеша» – это высшая категория греха. Это как бы самые тяжелые степени греха. «Из-за греха народа моего его это постигло, его это коснулось». Вот это все. Таким образом, мы видим, что 53 глава соединяет нас с 16 главой, книга Левит, потому что Машиах был отсечен от земли живых, а здесь написано, что козел, который Ля-Азазель, отправлен был в землю отсеченных. Получается, что Машиах, взяв на себя все грехи, умирает с этими грехами, как козел отпущения, отправляется в землю отсеченных, то есть в ад. Но пророк Ошеа говорит, смерть не могла удержать его. Ад, где твоя победа? Именно потому, что грехи не являлись его природой, а взял он их на себя, как старую одежду, там он их и оставил. Именно поэтому мы можем соединиться с первым козлом и стать возношением Богу, и, конечно же, служить Ему, живя на земле. То, что несколько недель назад я говорил о жертве всесожжения, которая символизирует человека, посвященного Богу. Остался еще один текст, который мы находим в книге пророка Даниила. 9 глава, 26 стих. В иврите говорится «Икарет Машиах веэнло». Слово «карет» означает смерть за грехи в раннем возрасте, в полном расцвете сил. Слово «карет» или вот это наказание никогда не означает случайную смерть или несчастный случай, или что-то в этом роде. Но это всегда означает смерть, посылаемую небом, за грехи, и в Торе есть 36 видов греха, за которые может постигнуть человека карет. А книга пророка Даниила говорит, что Мессия, Машиах и карет веэн ло. Слово карет также означает в современном языке ампутацию. То есть он отсечен будет от земли живых, то, что написано в книге пророка Исаия, 53 глава, 8 стих. Он отсечен от земли живых и отправлен в землю отсеченных. Именно поэтому Машиах и карет, в будущем времени звучит пророчество, он отрезан от жизни, буквально срезан, как ампутированная часть тела. Но я подчеркиваю, пророк Ошеа говорит, смерть не могла удержать его в своих объятиях. И поэтому он говорит, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Нету ее. Машиах все это сделал за нас, как козел отпущения, которого, на которого переложены были все грехи человеческого рода. И без него мы не можем пройти через смерть и, воскреснув из мертвых, быть всегда с Богом. Поэтому недельная глава после смерти раскрывает нам, каким образом мы можем соединить себя с Мессией и, пройдя через эту смерть, можем остаться в живых и, воскреснув, всегда быть с Богом. Многих людей интересует, а что же будет после смерти? После смерти есть два пути, есть две дороги. Одна в спасение, в присутствие Бога, в рай, в Царство Небесное. Вторая в ад, в озеро Огненное, в вечную погибель, в гиену огненную. И выбирает человек это все. Сейчас написано, поставят двух козлов живыми пред Господом и бросят жребий. Жребий на иврите гораль – это судьба. Определяет судьбу этих козлов. Душа, жребий в твоей руке. Ты во время жизни в теле определяешь для себя, с каким козлом ты будешь соединяться. И для того, чтобы с тобой произошла жизнь после смерти, грехи нужно при жизни переложить на второго козла, на того, который будет отправлен в пустыню. Ле Азазель, то есть к черту. Буквально ле – это предлог, означающий направление. К сатану будут отправлены твои грехи. К источнику этого греха. Все туда вернется. И погрузится потом в озеро Огненное. Поэтому тот момент, когда оба козла стоят живыми пред Богом, перед скинией, перед палаткой откровения Бога, это время твоей жизни. Это сейчас, когда ты можешь сделать свой выбор и сбросить этот жребий, как бы. Потому что жребий – это судьба. Гораль в иврите означает судьба. И второе значение этого слова – жребий. А вот именно жребий в чистом виде, который бросается как монета, это пур. А слово гораль означает судьбу, дальнейшую твою жизнь. И вот обратите внимание, что не пур бросается на козлов, а определяется их судьба. Определяется, как они умрут. Потому что как они умрут, через то, как они умрут. И можно увидеть, что будет с нами после смерти. Поэтому значение слова «ахреймот» – после смерти. После смерти Адама и Евы нужна была смерть Машиаха. После смерти Машиаха ты определяешь свой жребий. И ты решаешь, где ты будешь. Твои руки отдано это. Ты как бы священник своей жизни. Ты можешь стать управляющим своей судьбы, другими словами. И поэтому вот эта 16 глава после смерти имеет три уровня. Первый уровень после смерти Адама и Евы. Нужна теперь смерть Машиаха. Второй уровень после смерти Машиаха. Есть воскресение из мертвых, оказывается. И есть плата за грехи. И третий уровень. После смерти Машиаха ты можешь сделать свой выбор и понять, и узнать, а что будет с тобой после твоей смерти. Потому что этот вопрос больше всего интересует людей. И поскольку Машиах был отсечен, его постигла карет. Ты можешь избежать ее, если свой жребий положишь на козла, который станет жертвой за грех. Станет жертвой за грех, и кровь которого внесется в святая святых. Тогда твои грехи переложены будут на второго козла. И это то, о чем говорит конкретно текст 16 главы, потому что за народ приносилась вот эта жертва. От имени народа эти два козла были, которые четко раскрывают нам весь этот смысл. Четыре раза звучит слово «Ля-Зазель», и не звучит никогда больше в Священном Писании, в другом контексте, и ни разу не употребляется без предлога, означающего направление. Без буквы «Ламед» не употребляется это. Буква «Ламед» имеет тоже интересное толкование. Это ученик. «Ламед» от слова «Лильмод». У нас вот все машины, которые учатся люди водить, ездят с буквой «Ламед» по дорогам. Там ученик ездит. Мы все должны стать учениками Ишуа Машеха. Мы должны научиться правильно определять свою судьбу и свой жребий. Не звезды, не кто-то там. Ты определяешь свою судьбу. Ты определяешь свой гораль. И отсечение постигло Машеха, потому что он единственный, кто мог разорвать узы смерти. Он единственный, кто мог открыть нам вот этот петах, дорогу. Там написано «Петах Огель Муэд». Это проход в жизнь вечную через служение в Йом-Кипур, через служение этих двух козлов, которые умирали по-разному. Поэтому оба козла были жертвой Богу, но умирали по-разному. Один нес на себе грехи. И поэтому, драгоценная душа, я благословляю каждого сейчас, чтобы мы могли сделать правильно свой выбор, чтобы наш жребий соединил нас с Машиахом, который победил смерть. И если мы соединимся с ним, если мы прилепимся к нему, а это уже понятие «двикут», это другая тема, тогда вместе с ним мы можем и воскреснуть. Все, кто изучает Писание, и все, кто читает Библию, рекомендую прочитать первые 14 стихов из 6 главы послания к римлянам, в которой четко и подробно объясняется, а что будет после смерти, если во время жизни мы соединим себя с Богом, если во время жизни мы соединим себя с Христом, с Машиахом. Тогда мы вместе с Ним и воскреснем. И так же, как мы отдавали себя служению греха, также сегодня, освободившись от греха, переложив его на козла отпущения, который символизирует собой Иешуа, который отнес эти грехи в ад, оставил их там и воскрес. Мы можем воскреснуть вместе с ним. Пусть Бог благословит нас. Аминь.